священномученик Алексей Сибирский. Во исполнение приказа Сталина об аресте духовенства и мирян Русской Православной Церкви, которая по существу была определена как антисоветская, а следовательно и антигосударственная организация и в таковом качестве подлежала уничтожению, в течение августа-сентября 1937 года было арестовано все духовенство Новокорейского и соседнего Козловского районов Тверской области, члены церковных двадцаток и православные миряне, независимо от того, были ли они председателями колхозов, рядовыми колхозниками или остались в единоличных хозяйствах. В то время к подследственным применялись беспощадные пытки, и некоторые из арестованных под воздействием мучительных телесных страданий оговаривали себя и других и подписывали протоколы, которые были составлены следователями. Но не все соглашались на это. Одним из таких мужественных пастырей был священник Алексей Сибирский. Священномученик Алексей родился 17 марта 1870 года в селе Козлово Тверской губернии в семье священника Василия Сибирского. По окончании Тверской духовной семинарии он был рукоположен в сан священника ко храму родного села, где прослужил всю свою жизнь до последнего ареста и мученической кончины. На его глазах в 1918 году произошла беспощадная расправа большевиков над крестьянами, заступившимися за Церковь Божию в селе Никола Гнездово. Он помнил, какими торжественными были похороны первых тверских мучеников нашего века, православных мирян Петра Жукова и Прохора Михайлова. В 1929 году отца Алексея арестовали за то, что он не смог вовремя выполнить план хлебозаготовок. На выполнение этого плана власти давали всего 24 часа, и поскольку священник не успел за это время привезти хлеб на хлебосдаточный пункт, то был арестован и приговорен к 1 году заключения в исправительно-трудовой лагерь и 2 годам ссылки, а все его имущество, включая личные вещи, было конфисковано. По возвращении отца Алексея из ссылки святой архиепископ Фадей назначил его священником в село Козлово и определил благочинным. Власти искали повод, чтобы вновь арестовать священника. Во время весеннего сева в 1936 году кто-то донес, что священник молился в храме в Застахановскую весну, что было расценено властями как нарушение закона об отделении церкви от государства. Отец Алексей немедленно был вызван для объяснений по этому поводу в районное управление НКВД. Священник сказал, что за Стахановскую весну он не молился, а молился об изобилии плодов земных, и эти слова были взяты им из служебника. Много раз вызывали священника в сельсовет в связи с тем, что благочестивое местное население неоднократно подавало властям прошение разрешить ходить по домам с молебнами и иконами. 29 августа 1937 года НКВД арестовал священника, и он был заключен в Тверскую тюрьму. Несмотря на беспощадные допросы с применением пыток, отец Алексей держался мужественно и отрицал все возводимые на него следователями напраслины. Допросы шли каждый день в течение месяца, время от времени следователи оформляли их в виде протоколов. «Расскажите, обвиняемый Сибирский, об антисоветских разговорах, имевших место у вас в доме 4 июня сего года». 4 июня сего года, по новому стилю, по случаю именин моей жены, Ольги Павловны Сибирской, были приглашены в гости священник Михаил Иванович Муравьев, благочинный митрофан Иванович Орлов и священник Михаил Петрович Соколов. Часто ли ходил Муравьев в село Скирки Максатихинского района и зачем именно он туда ходил? Мне известен один факт, когда Муравьев ходил в село Скирки. Это было примерно в июне месяце сего года, когда Муравьев, придя из села Скирки, говорил мне, что его приглашают обратно на приход в церковь села Скирки, но он отказался, не сказав причины отказа. «Расскажите об антисоветском разговоре, имевшем место между вами и Муравьевым, по приходе последнего из села Скирки». Таких разговоров со стороны Муравьева я не припоминаю. «А вы часто бывали в селе Скирки?» «После революции я не был ни разу». «Расскажите, обвиняемый Сибирский, давно ли вы знакомы с Нарцисовым?» Со священником Нарцисовым я познакомился в июне 1936 года, когда он приходил ко мне в Козлово, как к благочинному, в поисках места священника. Я Нарцисову порекомендовал идти в село Раменье Спировского района, где имелось свободное место священника. В селе Раменье Нарцисова не зарегистрировали, таким образом он ушел и ко мне больше не заходил. Когда вы встречались с Нарцисовым за последнее время? С 1936 года я с Нарцисовым больше не встречался. Куда он поступил священником, я не знаю. Какие разговоры были со стороны Нарцисова при посещении последним вас в июне 1936 года? Нарцисов мне говорил, что он после отбытия срока наказания в данное время без места и желает служить где-либо священником. Какие конкретно контрреволюционные разговоры состоялись между Нарцисовым и вами? Насколько я помню, контрреволюционных разговоров между нами не было. Расскажите, кто у вас был в доме 21 июля по случаю церковного праздника «Казанская»? 21 июля, помимо моей семьи, у меня гостил регент Козловской церкви Иван Васильевич Лебедев. Я Лебедева знаю с малолетства. Какие вел контрреволюционные разговоры Лебедев у вас в гостях? Контрреволюционных разговоров со стороны Лебедева не было. Говорил, что живет и работает в Ленинграде хорошо. Купил дочери пианино. С какого времени вы знакомы со священником Орловым? С Орловым я познакомился в 1935 году, то есть тогда, когда он приехал служить в церковь села Ярзовка. Приехал Орлов из города Калинина. Ко мне он тогда явился как к благочинному. Последующие встречи у нас были в 1936 году несколько раз в селе Козлово у меня на квартире. В том же 1936 году Орлов был назначен благочинным по Новокарельскому району, но, несмотря на это, у нас встречи продолжались. Так, например, в 1937 году мы встречались в селе Козлово у меня три раза. 30 марта приходил на мои именины, 4 июня — по случаю именин моей жены, и 7 июля. Расскажите, какие контрреволюционные вопросы ставил перед вами Орлов 30 марта? О контрреволюционных разговорах 30 марта со стороны Орлова я не помню. К тому же Орлов приходил ко мне в это время с незнакомым мне псаломщиком из Воздвиженского или Прудово-Михайловского. Фамилии этого псаломщика я не помню. Контрреволюционных разговоров со стороны псаломщика также не было. 7 июля какие контрреволюционные вопросы ставил Орлов? Контрреволюционных разговоров Орлова в этот день я не помню. Недовольный ответами священника, следователь устроил очную ставку отца Алексея с одним из тех, кто согласился подписать лжесвидетельство. Изложите следствию, что вам известно о принадлежности к контрреволюционной фашистско-монархической организации обвиняемого сибирского Алексея Васильевича и о составе этой организации. Перечислив множество людей и среди других отца Алексея, свидетель добавил: задачей фашистско-монархической организации являлось свержение советской власти и реставрация капитализма при помощи иностранных фашистских государств через интервенцию Советского Союза и вооруженное восстание антисоветских сил из кулацких и бывших элементов и крестьянства, недовольного советским строем. «Вы обличаетесь», — обратился следователь к отцу Алексею, «как участник контрреволюционно-фашистско-монархической группировки. Дальнейшее ваше упорство и отрицание бесполезно. Признаете ли вы себя виновным в участии в контрреволюционной фашистско-монархической организации?» «Участником контрреволюционной фашистско-монархической организации и в указанной группировке не был. Виновным себя в этом не признаю. В сборищах контрреволюционной группировки участия не принимал и на них не бывал». «Обвиняемый сибирский Алексей Васильевич», — обратился следователь к свидетелю, — «отрицает свою принадлежность к контрреволюционной фашистско-монархической организации и участие его в сборищах. Следствие требует детализировать время и место сборищ, на которых присутствовал сибирский, в присутствии кого это было, являлись ли они участниками данной организации и какие вопросы на этих сборищах обсуждались. 21 мая 1937 года по старому стилю сборище участников контрреволюционно-фашистско-монархической организации происходило на квартире сибирского Алексея Васильевича в день именин его жены, и далее свидетель подтвердил все показания, угодные следствию. После этого следователь снова обратился к отцу Алексею. «Ваши показания ложны и направлены к тому, чтобы скрыть от следствия свое участие и контрреволюционную деятельность в контрреволюционной фашистско-монархической организации. Показаниями Муравьева вы полностью изобличаетесь во лжи. Следствие настаивает на даче вами правдивых показаний». «Категорически отрицаю свою принадлежность к контрреволюционной фашистско-монархической организации и участие в сборищах». 11 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила благочинного храмов Козловского благочиния священника Алексея Сибирского к расстрелу. Он был расстрелян через день после постановления тройки, 13 ноября 1937 года. Вместе со священником были расстреляны лжесвидетельствовавшие о нем, о себе и других, те, кто не смог вынести тяжести следствия.